Нынче с утра дождь поутих, я его выпустил подышать, а он на тебе. Я забрался в закуток, поставил термометр и оглядел теленка. Когда я легонько толкнул его в сторону, он покорно подвинулся. Низко опустив голову, он тупо смотрел в пол глубоко запавшими глазами. Но хуже всего были звуки, которые он испускал каждые несколько секунд. Не кряхтение, а долгие болезненные стоны. «Да-да, это желудок», — сказал я. «На какой луг вы его сегодня выпускали?» «Он у меня в саду пасся, часа эдак два». «Ах так?» Я посмотрел на термометр. Температура была ниже нормальной. «Наверное, там паданцы валяются». Мистер Соуден снова закашлялся, а потом оперся грудью на перегородку, чтобы отдышаться. «Ну да-да, яблоки и груши так в траве и лежат, урожай в этом году был редкостный». Я прижал стетоскоп к рубцу, но вместо шелеста и шороха, свидетельствующих о нормальном состоянии желудка, услышал только мертвую тишину. Я прощупал бок и почувствовал под пальцами типичную тестоватую консистенцию содержимого рубца. Явное переполнение. По моему мнению, мистер Соуден, он объелся паданцами и в результате пищеварения полностью прекратилось. Состояние у него тяжелое. Фермер пожал плечами. Коли его заперло, так льняное масло живо все вычистит. Боюсь, что это не так просто. Положение очень серьезное, сказал я. Ну и что же надо делать? Он утер нос и угрюмо поглядел на меня. Я колебался. В старом сарае стоял жуткий холод. Меня уже пробирал озноб. Горло невыносимо соднило. Мысль о Хелен, о нашей уютной комнате и жарком огне была невыносимо соблазнительна. Но я уже сталкивался с подобными переполнениями рубца и пробовал применять слабительное, без малейшего толка. Температура теленка спускалась к критическому пределу, глазные яблоки у него запали. Если я немедленно не приму решительных мер, он не дотянет до утра. «Спасти его может только одно», — сказал я. «Руменотомия. Чего-чего? Операция. Надо вскрыть его первый желудок и извлечь все лишнее». «По-другому нельзя». «Пинта масла его в порядок не приведет, как по-вашему?» «Куда бы проще?» «Конечно, проще. На мгновение камин и Хелен засияли передо мной, точно драгоценный клад в пещере. Но тут я поглядел на теленка. Тощий, потлатый, он выглядел таким никому не нужным, таким беспомощным и беззащитным. Да, проще всего было бы бросить его тут стонать в темноте до утра». «Нет, по-другому нельзя, мистер Соуден. Он так ослабел, что можно обойти с местной анестезией, и значит, нам потребуется помощь». Фермер медленно кивнул. «Ну ладно, тогда я схожу в деревню за Джорджем Хиндли». Он тяжело закашлялся. «Только этого мне сейчас не хватало. Не иначе, как мокротуха меня одолела». Мокротуха, или в просторечии бронхит, была в те дни обычной болезнью фермеров, и беднягу она бесспорно замучила. Однако мое существование несколько поугасло, когда мистер Соуден ушел, потому что он забрал с собой фонарь и оставил меня в непроглядной тьме. Есть сараи и сараи. Попадаются среди них небольшие, уютные, сладко пахнущие сеном, но этот был ужасен. Мне доводилось входить в него, когда с неба лились лучи полуденного летнего солнца, но даже и тогда его окрашающиеся стены и гнилые стропила окутывал сырой сумрак. Под этими затянутыми паутиной потолочными балками не было места ни теплу, ни бодрости. Я часто думал, что людей, которым сельская жизнь рисуется тихой идиллией, следовало бы сводить в такой сарай словно вобравший в себя всю ее суровость.